«Уже слышали», – вздохнула я, хотя надежды на то, что слухи до него не дойдут, было мало. Я знала, что, кроме всего прочего, он торговал информацией, и его маленькая лавка была местом, куда стекались слухи из дюжин источников, от уличных продавцов до придворных из королевских покоев. «Из трех независимых источников», – ответил Раймон. Он выглянул в окно, вытянул шею, чтобы увидеть огромные часы на стене соседнего здания. «Почти два. Думаю, до наступления темноты я услышу еще несколько версий о событиях в вашем доме». Он приоткрыл свой большой бесформенный рот и захихикал. «Особенно мне понравилась версия, по которой ваш муж вызвал генерала Дарбинвиля на дуэль, пока вы деловито предлагали графу насладиться бесчувственным телом девушки в обмен на отказ от намерения вызвать королевских гвардейцев». Я невольно скопировала шотландскую манеру. А вы не хотите узнать, что произошло на самом деле?» Маковая настойка, которую он налил в пузырек, заискрилась в солнечных лучах, подобно светлому янтарю. «Правда всегда полезна, Мадонна», – ответил он, уставившись на тонкую струйку настойки. «Она ценна, потому что редка». Он поставил фарфоровую банку на прилавок с легким стуком. «В обмен на нее можно со многим расстаться», – добавил он. Деньги, закупленные мной лекарства, лежали на прилавке. Монеты блестели на солнце. Я пристально посмотрела на него, но он лишь невинно улыбнулся, словно никогда не слышал о лягушачьих лапках в чесночном соусе. Часы на соседнем доме пробили два. Я мысленно прикинула расстояние до дома Хоукинсов на рю Малёри. Если удастся взять экипаж, я доберусь туда за полчаса. Время есть. «В таком случае, — предложила я, — не заглянуть ли нам ненадолго в вашу заднюю комнату?» «Вот как оно было!» — завершила я свой рассказ и сделала большой глоток шерри-бренди. Запах в рабочей комнате был такой же дурманящий, как и у содержимого моего бокала, и мне казалось, что голова у этого дурмана расширяется и превращается в большой, веселый красный шар. Они отпустили Джейми, но мы все еще под подозрением. «Это не может продолжаться долго, как вы считаете?» Раймон покачал головой, от сквозняка закачался подвешенный под потолком крокодил, и он поднялся закрыть окно. «Нет, это досадно, но не более того. У мсье Хоукинса есть деньги и связи, и он обезумел от горя, однако вы ведь с мужем виновны лишь в излишней доброте. Попытки скрыть несчастье, которое постигло девушку». Он отпил большой глоток из своего кубка. «И сейчас вас больше всего беспокоит девушка, ведь так?» Я кивнула. «Я, конечно, не могу помочь ей спасти репутацию, но должна помочь исцелиться». Черные глазки иронически уставились на меня поверх края металлического кубка. «Большинство моих знакомых врачей сказали бы так. Я могу попытаться исцелить ее. Вы же хотите помочь ей исцелиться. Хорошо, что вы чувствуете разницу, Мадонна. Впрочем, я это и предполагал». Я поставила бокал на стол, полагая, что выпила достаточно. Щеки пылали, казалось, что и нос у меня тоже порозовел. «Повторяю, я не настоящий врач». Я прикрыла глаза, опять подумав, что не могу сейчас объяснить ему, почему это так. «Кроме того, мне приходилось сталкиваться со случаем изнасилования раньше. С точки зрения чистой физиологии очень трудно помочь. Вы ведь тоже не можете оказать достаточную помощь», — добавила я и, передумав, снова взяла бокал. «Наверное, нет», — согласился Раймон. «Но если кто-то и поможет проникнуть внутрь пациента, то это, конечно, белая дама». Я поставила бокал и внимательно посмотрела на него. Мой рот непроизвольно открылся. Мысли, подозрения, разные соображения роились у меня в голове, выстраиваясь в разного рода предположения. Чтобы потянуть время и подумать, я ухватилась за вторую часть его высказывания. «Внутрь пациента». Он достал из открытой банки на столе щепотку белого порошка и бросил к себе в кубок. Янтарный цвет бренди немедленно превратился в кроваво-красный, содержимое кубка закипело. «Кровь дракона», — заметил он, кивнув на кипящую жидкость. «Это действует только в посуде, оправленной в серебро. Сосуд, конечно, будет испорчен, но это средство наиболее эффективно при определенных обстоятельствах». Я сглотнула слюну. «Ах да, внутрь пациента», — сказал он, словно мы уже говорили об этом много дней назад. «Да, конечно. Исцеление происходит, если удается проникнуть, как бы это назвать, в душу. Сущность, ну, скажем, внутрь. Если проникнуть внутрь пациента и побудить его самого себя исцелить, вы, конечно, знаете это, Мадонна. Некоторые пациенты так больны или изранены, что определенно должны умереть, а они не умирают. Или иначе, кто-то страдает легким недугом и должен поправиться, но умирает, несмотря на все ваши усилия». «Каждый, кто ухаживал за больными, сталкивался с подобными явлениями», — заметила я. «Да», — согласился он, — «и чаще всего врач винит себя в смерти умершего и гордится спасением выздоровевшего. И только белая дама видит сущность человека и приводит его к исцелению или к смерти. Поэтому-то одержимый дьяволом и боится взглянуть ей в лицо». Он поднял свой кубок за меня и залпом осушил его кипящее содержимое. На губах остался розовый след. «Благодарю», — сказала я сухо. «Выходит, не только Гленгори столь легковерен». Раймон пожал плечами, явно довольный собой. «Это придумал ваш муж», — скромно заметил он. «И в самом деле отличная идея. Похоже, он неплохой психолог, когда речь доходит об обычных людях, подобных ему. Однако в том, что касается явлений сверхъестественных, таинственных, он явно не смыслит». «Зато вы, видно, смыслите». Его массивные плечи слегка поднялись под серым бархатным камзолом. На рукаве виднелось несколько маленьких дырочек, как будто прожженных крошечными угольками. «Неосторожно смешивал растворы», — подумала я. «Вас видели в моей лавке», — заметил он. «Ваше происхождение окутано тайной. И, как заметил ваш муж, моя собственная репутация тоже под сомнением. Я вращаюсь в определенных, так сказать, кругах». Узкие губы растянулись в усмешке. «Где рассуждения о том, что кто вы есть на самом деле, могут быть восприняты с неподобающей серьезностью? Вы ведь знаете, как люди болтливы», — добавил он с неодобрением. Это меня рассмешило. Он поставил кубок и подался всем корпусом вперед. «Итак, вас беспокоит здоровье мадемуазель Хоукинс, Мадонна. А что еще?» Я снова глотнула бренди. «Полагаю, вы наслышаны о том, что происходит в Париже, не так ли?» Он улыбнулся одними хитрыми глазками. «О, Мадонна, что вы хотите узнать?» «Вы слышали что-нибудь о Карле Стюарте? Вы знаете, что он из себя представляет?» Это его удивило. Складки на лбу поползли вверх. Он взял со стола стеклянную бутылочку и задумчиво стал катать ее в ладонях. «Да, Мадонна», — ответил он, — «его отец — король Шотландии или должен быть королем. Ведь он не король?» «Это как посмотреть. Либо он король Шотландии в изгнании, либо претендент на трон. Но не это меня интересует. Я бы хотела знать, делает ли Карл Стюарт нечто такое, что наводило бы на мысль, что он планирует военные действия в Шотландии или в Англии?» Он громко рассмеялся. «Царица небесная, вы совершенно необыкновенная женщина, Мадонна. Вы знаете, сколь редко встречается такая прямота?» «Да, согласна, но ничего не могу с собой поделать. Не люблю ходить вокруг да около». Я взяла у него из рук бутылочку. «Вы что-нибудь слышали?» Он инстинктивно оглянулся на приоткрытую дверь. Его помощница была занята приготовлением ароматической смеси для какого-то толстяка. «Совсем немного, Мадонна. Только случайные упоминания в письме от друга. Но ответ совершенно определенный. Да». Я видела, что он не может решить, стоит ли мне рассказывать все. Я разглядывала бутылочку в руках, давая ему время решиться. Содержимое пузырька приятно перекатывалось, когда я поворачивала его в ладонях. Сосуд был странно тяжелым для такого маленького размера. Казалось, пузырек наполнен жидким металлом. «Это ртуть», — ответил мэтр Раймон на мой безмолвный вопрос. Очевидно, что по зрелом размышлении он все же решил пойти мне навстречу, потому что он взял у меня из рук бутылочку, вылил часть ее содержимого на стол, образовав сверкающую серебряную лужицу, снова сел и стал рассказывать о том, что ему было известно. «Один из агентов его высочества наводил справки в Голландии», – начал он, – «человек по имени О'Брайен. Никуда не годный работник, я бы никогда такого не взял. Что за секретный агент, который пьет без меры?» «Все окружающие Карла Стюарта пьют без меры», — заметила я. «Чем занимался этот О'Брайен?» «Он собирался вести переговоры о доставке по морю партии оружия. 2000 палашей намеревались закупить в Испании и переправить через Голландию, чтобы скрыть источники их приобретения». «Зачем ему это понадобилось?» – спросила я. То ли я и в самом деле глупая, то ли Шерри Бренди мне ударила в голову, но затея показалась мне совершенно бессмысленной, даже если автором ее был Карл Стюарт. Раймон пожал плечами, трогая пальцем ртуть на столе. «Можно только догадываться, Мадонна, ведь король Испании – двоюродный брат короля Шотландии, не так ли? Так же, как и наш добрый король Людовик». «Да, но...» «Возможно, он хочет помочь Стюартам, но не в открытую». Дурман в моей голове понемногу рассеивался. «Возможно». Раймон хлопнул пальцем по ртутной лужице, отчего она рассыпалась на мелкие шарики, которые раскатились по всему столу. «Говорят», — он понизил голос, следя глазами за капельками ртути, «что король Людовик встречается в Версале с английским герцогом. Говорят также, что герцог приехал туда, чтобы заключить какое-то торговое соглашение. Однако редко, когда удается узнать абсолютно все, Мадонна.